Глава 45. Возможно, Роуз открыла дверь в комнату Бет и тихо наблюдала за моими поисками. От этой вероятности я холодею от макушки до пят. Представляю, как девочка прокралась сюда, приблизилась сзади, пока я изучала фотографии на комоде, и ковер приглушил звук ее шагов. Голова кружится от такого жуткого объяснения, что приходит на ум. В этом доме меня всякий раз как будто затягивают зыбучие пески, и я отчаянно барахтаюсь, не в состоянии ясно мыслить. Чувствует ли Роуз мой страх? Я не могу ее разглядеть, потому что яркое солнце светит мне в глаза. Быстро моргаю, чтобы зрение прояснилось. Слишком часто Роуз заставала меня врасплох. А ведь я здесь главная и должна все контролировать. Но чувствую, что расклад в ее пользу. Нужно срочно что-то придумать, пока Роуз не поняла, что одержала надо мной верх. Входя в комнату, напоминаю себе, надо держаться уверенно. Поэтический сборник Мэри Оливер лежит лицевой стороной вниз на коленях Роуз. Но все ее внимание приковано ко мне. Солнечные лучи больше не ослепляют меня, но выражение ее лица все же никак не прочесть. Даже не знаю, какая из Роуз предстала передо мной сегодня. В прошлый раз в ее комнате я села на корточке рядом с ней. Хотела оказаться на ее уровне. Сегодня об этом не может быть и речи. Я присаживаюсь на край кровати в нескольких футах от Роуз. На ней узорчатое сине-желтое платье с карманами. Из-за складок на ткани непонятно, есть ли что-нибудь в карманах. Я отрываю от них взгляд и обращаюсь к Роуз. «Я тебя искала. Думала, ты в комнате мамы. Ты не слышала, как я тебя звала?» Роуз качает головой один раз. Как бы то ни было, происходит своего рода диалог. Я благодарна ей и за это, что мне совсем не нравится. Просто в голове не укладывается. Все повернулось таким образом, что эта маленькая девочка может легко вывести меня из равновесия, и я не знаю, чего от нее ожидать. При всем при том, я далеко не из пугливых. На протяжении карьеры мне неоднократно угрожали родители клиентов. Несколько лет назад даже пришлось нанять сотрудников охранной фирмы на пару-тройку месяцев. Был случай, когда мать одного из клиентов, услышав вопрос, который ей не понравился, запрыгнула в мою машину и уехала, оставив меня без кошелька и телефона среди темного парка в сомнительном районе. Родители действуют агрессивно, когда считают, что кто-то становится между ними и их детьми. Это своего рода животная реакция. Но впервые за мою практику меня из колеи выбивает ребенок. Я смотрю на хрупкую, странно одетую девочку и снова признаю, не имею ни малейшего понятия, на что способна Роуз и какие тайны она хранит. Но время работает против меня, и мне необходимо все выяснить. Подхожу к столу, но не смотрю в лицо Роуз. Я смотрю на ее руки. Один коп как-то сказал, когда есть подозрение, что кто-то может достать оружие, вы заметите это быстрее, если будете следить за руками. Руки Роуз сложены поверх книги, ногти с лунками идеальной формы аккуратно подстрижены. Я нахожусь так близко, что при желании она может меня коснуться. Беру белую доску и синий стираемый маркер. Затем возвращаюсь к кровати. Я пишу. «Ты хочешь проводить с родителями одинаковое количество времени после их развода? Или хочешь как-то по-другому?» Я разворачиваю к ней доску и поднимаю ее. По движению глаз вижу, что Роуз читает мои вопросы. Я протягиваю ей доску и маркер. Она явно не собирается брать их в руки. Я выдыхаю и пишу ниже. «Пожалуйста, ответь. Мне важно знать, что ты чувствуешь?» Я поднимаю доску, даю Роуз достаточно времени на усвоение информации и снова предлагаю вступить в переписку. На этот раз она не отказывается. Затаив дыхание, слежу, как она пишет. Отсюда не различить, что именно, из-за того, как она держит доску. Затем Роуз поворачивает ее ко мне. Там написано всего одно слово. Зловещее эхо того самого сообщения, которое она написала мне в кафе. «Убирайтесь!» Кипя гневом, я выдергиваю доску из ее рук. «Неужели девчонка играет со мной? Она также поступала с Тиной?» Я пишу 6 слов, которые точно вызовут у нее реакцию. Правда, неизвестно какую. Я разворачиваю доску и наблюдаю, как меняется выражение лица Роуз. «Ты рада, что Тины больше нет?» Ее глаза мечут молнии. Я вижу бурю эмоций, они просто захлестывают Роуз. Она теряет самообладание. Между нами буквально летают искры. «Покажи, какая ты на самом деле!» Мысленно подстрекаю я. «Подойди ко мне или разрыдайся. Раскрой свои самые страшные тайны. Что бы то ни было, прояви себя». Она вот-вот сорвется. Я так близка к разгадке ее тщательно оберегаемого секрета. Но Роуз берет себя в руки. Она поднимает книгу и прячется за ней. Девочка как будто отключилась, нажав кнопку, доступ к которой имеется только у нее. Теперь неважно, что я скажу или сделаю. Роуз на меня больше не взглянет. Я говорю, что мне нужна ее помощь, чтобы разобраться, с кем ей жить, что ее мнение для меня важнее всего. Я прошу ее познакомить меня с душечкой и табакеркой. Обещаю ей, что сегодня больше не будет неприятных вопросов. Уверяю, что если она на меня посмотрит, я отвезу ее к Люсиль и Бельчатам. А в ответ ничего, словно меня не существует. Я жду, как кажется, целый час, сидя на кровати и наблюдая за ней. В какой-то миг различаю, как открывается дверь, и кто-то спешит по коридору. Затем в туалете спускают воду, и слышно, как она течет по трубам, замурованным в стенах. Должно быть, это Иэн. Кроме нас, он один на этаже. Но он не приходит проведать Роуз. Снова раздается звук его шагов. На этот раз не таких поспешных. Он возвращается в кабинет. Роуз никак не реагирует. Тишину нарушает только мягкий шелест переворачиваемых страниц. Наконец я встаю. Пора идти. Похоже, другого выбора нет. «До скорой встречи!» — говорю я Роуз, притворяясь, что контролирую ситуацию. Но этим не обманываю ни ее, ни себя. Я выхожу из дома и направляюсь к машине. Сажусь на сиденье и глубоко вздыхаю. Прежде чем включить двигатель, проверяю почту. «Сэмюэл Принц» согласился встретиться со мной. «Судья Мортон также написала мне письмо. Она хочет уточнить, когда будет готов отчет. В конце недели?» «Понятия не имею, что ей ответить. Я не знаю, что еще мне предпринять».